Меняю гитару на Мерседес. Странное дело. Говорим вроде бы о вертолетах, но львиная доля беседы посвящена музыке. А точнее, одному музыкальному инструменту. В каком-то смысле с него и начался бизнес Евгения Ермакова. В институте и в армии я начал заниматься делом, которое изменило мою жизнь. Начал делать гитары. Думаю, у меня есть своеобразная психофизиологическая предрасположенность к этому занятию. Я умею чувствовать, как отзывается материал, как меняется его структура. Я из-за этого и экзамены по сопромату не сдавал. Преподаватели ставили 5 автоматом, а я трудился экзаменатором у однокашников. Уйдя в строительство гитар с головой, Ермаков занялся изготовлением инструментов для бардов и КСПшников, коих в друзьях у него множество. Причем конструкторское образование дало о себе знать. Для Вероники Долиной, например, сделал невиданную лютеру, гибрид гитары и лютни. Это еще что? В середине 80-х мы с друзьями-музыкантами разработали и запатентовали новый вид гитары. Называлась она «Гран». Гитара русская, акустическая, новая. Наивные были, молодые, веселые. Тогда же у Ермакова появился бизнес, рассказ о котором – лучшая байка для беседы у костра с друзьями. Со временем гитары стали для меня реальной возможностью заработать. Выглядело это так. Я строил пару гитар и уезжал в Германию или Францию к друзьям, коллегам по музыкальному цеху, которые знали, что я кое-что умею строгать. Отдавал гитары им, а они мне за это пригоняли новехонький «Мерседес», совсем свежий, но только что из аварии. До смешного доходило. Привозят машину, на спидометре 26 километров, а весь передок уже в смятку. Видать, хозяин на радостях от покупки не вписался в траекторию. Перевезя то, что в Германии считалось металлоломом, в Россию, и восстановив его за 3-4 месяца, Ермаков сотоварищей продавал уже целехонький «Мерседес» на авторынке в Южном порту, зарабатывая более чем приличные деньги. По его словам, все сходило с рук просто потому, что тамошним серьезным ребятам не приходило в голову, что вчерашние студенты работают без крыши, продавая такие серьезные машинки.